Окно из глиняного дома отворилось целиком вместе с рамой, и оттуда выставилось в сумрачный сад чье-то непохожее на человека лицо. «Я все давно слышу. Чего тебе надо?» — сказал скучный голос старухи, дыша словами не наружу, а внутрь, в свою пустую узкую утробу. «А ты мама или нет?» — спросил голос маленького ребенка, уставшего, должно быть, ходить по темной ночи. «Я тебе чужая», — ответила старуха и вставила оконную раму обратно в проем стены. Ребенок постоял немного, погладил глиняную стену рукой и пошел к кузнице, ступая по крапиве привычными ногами. «Ты чей?» — спросил его Яков Савич. «Я не чей. Я отца-мать хожу ищу», — сказал мальчик лет 4 или 5 на вид. «А я думал, ты ангел, стервец». «Нет, я никто», — отказался мальчик. «Жулик, что ли?» «Нет, меня тетка загрызла. Я хлеба много ем и портки протираю. Она ругается. Ступай, — говорит, — вон отсюда. Ищи свою родную мать и отца. Пускай они тебя кормят и водой упоют. А я хожу, спрашиваю и говорю, никто их не знает». «Кого?» — спросил Яков Савич. «Ни отца, ни матери. А меня тетка за них по морде костяной рукой бьет». «Вон что!» — произнес среди своего молчания кузнец. «Жалко, что ты не ангел». «Ничего», — сказал этот мальчик. «А отец с матерью твои живут где-нибудь?» «Никто не говорит. Пойду сейчас спрашивать», — ответил небольшой человек. «Может, есть. А ребят ведь много на свете. Одного взяли и забыли». «Ты маленький, а ведь и умный», — удивился Яков Савич. «Я нечаянно стал. Один живу, хожу и думаю». «Давно ты родителей ищешь?» «Давно. Забыл уж, где тетка живет. Пускай бы костью бил и хлеб из остатка давала, а то я не евши». Яков Савич зажег свет в кузнице и поднял на руки прибывшего ребенка, чтобы рассмотреть его лицо. Мальчик был одет в штаны на одной пуговице и в рубашку, а картуза и обуви не имел. Все обветшало на нем. Материя стала редкой, точно вихри обдували его. Лицо, лишенное детского запаса жира, было худощавым и морщинистым. Серые угрюмые глаза глядели терпеливо, готовые без слез перенести неожиданный удар. «Ну ничего», — сказал Яков Савич, — «жить будешь», — и опустил ребенка на землю.